Лили и Ганс ехали в карете, мрачно переглядываясь. Говорить не хотелось. Они уже обговорили все, что могли. Уже поругались и уже помирились. Лили пыталась вытянуть из Ганса, кто была эта дама. Ганс отмалчивался, как рыба, и говорил, что если та, то Лили все обязательно узнает. А вот если нет, то лучше и не морочить себе голову. Но она обязательно должна посмотреть, опознать. И вообще, информация наше все. Лили предложила, раз такое дело, сходить с ним к Эдуарду. Но Ганс разнес эту идею в пух и прах. Нет уж, увольте вам. Лучше быть от этого всего змеиного болота подальше. Гадюки царей будут. Лиля расшипелась не хуже иной змеи, мол, ты мой человек и точка. И вообще, государственные тайны жизненно опасны. Она все-таки графиня. А Ганс просто королевский представитель. Его могут убрать. А ее? Может быть. И нет. Тут взъерошился Ганс, и Лиля получила отповедь в том ключе, что если за каждый секрет по королевскому представителю убивать, кто работать-то будет? Его, может, и пожалеют, поскольку хранить тайны – это его работа, а вот графиню... Поругались, поспорили и помирились. Времени все равно ни на что другое не оставалось. И сейчас Лиля ехала в карете и размышляла, что око тайфуна – это не метафора, просто судьба такая, видимо, притягивать все ураганы. Надо ли вообще с этим лезть к королю, подвергая и себя, и Ганса опасности? Может, проще договориться было с Эверьенами в обмен на избавление от Джесса? Она могла бы быть полезна любой династии. Такая мысль у Лили была, чего уж там. И была нещадно раздавлена. Хорошо, когда на престоле монарх действительно сильный и страшный. Эдуард, по крайней мере, правит справедливо, да и спокойно тут. Допустим, Эверьены воссядут. А удержится ли? Уж простите, уместить попу на трон – одно, а высидеть на нем потомков – другое. У нас и Лжедмитрия отметились, но они не усидели. А ведь если бы тогда поддержали Годунова, не было бы смуты, не было бы Романовых. Эх, какого геморроя избежали бы. Нет, Лиля была за законную власть. Ладно бы Эдуард был типа Николая II, который при своей жажде лучшего и стремлении к счастью для всех прогадил сначала несколько войн, а затем и страну. Так нет же, нормальный мужик, серьезный, не боящийся жестких решений, но и не утопающий в крови. Все вполне спокойно и даже уютно. А если Эверьены не усидят? Смута, кровь и война, революция. Да кому это нафиг надо? Уж точно не Лиле, которая воочию видела это в своей стране и жила с этими последствиями, как перестройку ни назови. Так что идите, товарищи сторонники перемен, идите. Тут ведь за убийство далеко не всегда сажают. Алисия встретила их на входе во дворец, серьезно посмотрела. «Лилиан, что это за секреты?» Ганс поднял руку, отметая все вопросы. «Ваше сиятельство, прошу простить меня. Это я попросил графиню Иртон на всякий случай побыть во дворце и в вашем обществе. Мало ли что понадобится его величеству». Алисия пожала плечами. «Если это так необходимо...» Лилиан кивнула. «Я верю Лейру Гансу. Идем?» «Идем, только...» Ганс уверенно шагнул куда-то в темноту коридора. Женщины следовали за ним. Лиля почти не приглядывалась. «Да и что толком разглядишь в потьмах? Старинные портреты, старинные доспехи». Пляшущий огонек свечи выхватил из темноты красивое женское лицо. «Ваше сиятельство!» Ганс спрашивал и видел. Все так и есть. «Это она? Кто это?» Ганс молчал. Зато не удержалась Алисия. «Первая жена короля, Имоджена Вестерская». Лиля огляделась пристальнее. Ну да, сюда она забредала тогда после аудиенции. Кажется, неважно. Во дворце она тогда не ориентировалась и сейчас не намного лучше. «Почему она здесь?» «Король приказал. Вроде как и на виду, но и...» «Сюда почти никто не ходит». Лиля кивнула. Сложно уловить сходство между больным ребенком и портретом. Но оно ведь было, черт возьми. Будь девочка нормальной, вот так и было бы. Копия. Да и глаза. Форма, цвет, разрез. Ладно, это списываем на Амалию. Все-таки Эдуард. Но внешность. Имоджен. Тот же нос, те же губы. Черт побери! И мозаика начала складываться с такой скоростью, что Лиля даже пошатнулась. «Графиня!» Ганс даже встревожился, но вот в сумраке блеснули зеленые глаза. «Все в порядке, Лэйр, просто теперь я все поняла». «Тогда идемте». и увидела по глазам Ганса, что поняла, не она одна. «Лейр?» «Да, графиня, это похоже так». «Это бред!» «Нет, боюсь, что это действительно так». «Ганс, вы не должны идти к королю один, это...» «Лириан, не спорьте сейчас со мной». Столько металла было в голосе королевского представителя, что женщина вздрогнула. «Поверьте мне сейчас». Лиля вздохнула и кивнула. «Ладно». «А мне? Никто ничего не объяснит?» Алися была чуть недовольна и не считала нужным скрывать свое неудовольствие. Ганс и Лиля, не сговариваясь, помотали головами. «Нет». «Неужели?» Лиля подняла руку. «Алися, мила, все потом. Сейчас не до таких мелочей». Вскоре компания разошлась. Ганс отправился на доклад к королю, Лилиан к Алисии. Эдуард ждал гостя в кабинете. «Лейр Ганс?» Мужчина поклонился. «Ваше Величество, я благодарен, что вы согласились». «Не надо велеречивостей, Лейр. Что не так с Рериан и Мирандой?» «С ними все в порядке, Ваше Величество. Я заранее прошу прощения, что ввел вас в заблуждение. Но это не из корыстных соображений». «Да? Ваше Величество, мне просто не хотелось писать о действительной причине визита». Эдуард кивнул ему на кресло. «Что ж, садитесь и рассказывайте, Лейр». Ганс поклонился, опустился в кресло и тихо заговорил. «Ваше Величество, я должен сообщить, что герцог Эверьен готовит заговор против короны». «Вот как?» «Да, Ваше Величество». «И как же вы это обнаружили, когда покушались на графиню Иртон? И тут она...» «С нее все и началось, Ваше Величество. Я прошу прощения за дурные вести, которые я принес, Ваше Величество». «Рассказывайте, Лейр». Ганс рассказывал, Эдуард мрачнел. Заговор был не слишком обширным и разветвленным, всего десятка два человек, хотя достаточно высокопоставленных. Но ведь и у таких бывают проблемы. У одного долги, у второго деять, у третьего потомственная обида на корону, четвертому рога на голову давят, и он увидел подходящий случай сквитаться с врагами. Граф, барон, ни одного герцога, кроме самих эверьенов, оно и правильно. Зато какие-то капитаны, какие-то планы. Нет, составлено-то было неплохо. И началось все это дело около 3 лет назад. Именно тогда эверьены начали списываться с Авестером. Именно тогда им помог Леонард, который был сильно обижен на Эдуарда еще со времен Имаджин. А потом и Ричард добавил, отказавшись от его доченьки. А с помощью Леонарда нашлись и наемники, и другие недовольные. Их же всегда много. Но денег много не бывает. И Вильен, и поиздержавшись, решили прикончить Лилиан, когда узнали о ее беременности. А потом и Миранду. Зачем? Ну, Миранда наследница. Джеррисон? Так и понятно. Его все равно планировали убирать. Как и Эдуарда, как и Ричарда. В результате все наследовало бы. Амалия. «Значит, и Вильены. Восхитительно. Графиня об этом знает?» «Нет, Ваше Величество, точнее знает, но не обо всем». «А о чем же? Что заговор есть, что это эверьены, остальное ей без надобности». «Это хорошо. Амария, Амария». «Они были вне подозрений, их никто и никогда не проверял. И они могли плести свою паутину, вербовать союзников. Их не так много, но ведь и у нас в столице не так много войск». «Стрелки и гвардия». «На стрелков можно не рассчитывать, Ваше Величество», — усмехнулся Ганс. «Там каждый второй капитан куплен эверьенами». «Вот как? Откуда вы это знаете, Лейр?» «Каждое преступление оставляет финансовый след». Ганс усмехнулся. «Упоминать, что так сказала графиня, не стоило. Даже наречные не получаются из воздуха. Всегда можно поговорить с портными, мастеровыми, можно узнать у крестьян, сколько с них дерут налогов, у служанок, много ли у госпожи новых платьев, у оружейников, сколько им должны». «И вы смогли все это так быстро выяснить?» «Я привлек еще нескольких представителей», — честно признался Ганс. «Как только я понял, что дело глубже, чем просто покушение на графиню, я уже не решался работать в одиночестве. И мы взялись вместе, плюс наша разведка, плюс Вирма, не силовая поддержка. Хотите, рубите голову, но иначе я не мог. И как только стала складываться картина, я поспешил к вам». «Один?» «Ребята решили, что можно мне доверить доклад». Что ваши люди знают о Эвельянах? Ничего, ваше величество. Моя воля, я бы и графиню не впутывал в это дело. Не удержался Ганс. Не для женщины это. Ладно, взмахнул рукой король. Давай так. Шум поднимать я не позволю. Ганс, я дам тебе отряд гвардии. Сможешь с ее помощью взять всех и посадить в Стоунбак? Всех? Эдуард поморщился. Эвельенов, в том числе Лорана, Питера, Амалию. А детей? Детей. Старших туда же. Ваше величество, делай! Рявкнул Эдуард. И лучше прямо сейчас. Напиши приказ, я подпишу. Слушаюсь, ваше величество. Ганс послушно набросал несколько строк, еще раз вспомнив добрым словом Лилиан Иртон. Удобное таки перо. Король едва дождался, пока чернила просохнут, быстро подписал, поставил печать. Иди. Ваше величество, простите, но я должен рассказать еще другое. Я чего-то еще не знаю. Да, ваше величество, я умоляю простить меня. Лейр! Ваше величество, вы помните тот день, когда ваш друг и ваш сын... Да, к чему ты сейчас заговорил об этом? Эдуард догадывался, что радости ему этот рассказ не принесет, но надо было. Он король, он должен. Ваше величество, я заранее прошу простить меня за все необдуманные слова, которые могут причинить вам боль, и за те вопросы, которые вынужден буду задать. Я не хочу этого, но выбора у меня тоже нет. Интересно. Спрашивай, я отвечу. Наверное. Когда нашли мертвых Джайса и Эдмона, с вашего позволения я назову их именно так, для быстроты. Это ведь Джайс отравил и принца, и себя, так? Ганс смотрел прямо в глаза королю. Эдуард нехотя кивнул. Так, откуда ты узнал? Догадался. Если бы было наоборот, вы бы не то что стали бы скрывать, но расследование проводилось бы на тему, где принц взял яд и зачем ему травить графа, а вот Джайс, вы берегли детей. Вы все сделали, чтобы не разразилось скандала. Нашли убийцу, которым якобы оказался лакей, казнили его, тайно выпустили, с деньгами и пожеланием молчать до конца жизни. Я не хотел убивать невиновного мальчишку. Он ведь младше Эдмона был. Эдуард чуть сутурился. Но потом до него дошло, выпрямился, сверкнул глазами. Ганс не обманывал себя. Сейчас его жизнь висела на волоске. Детей? Я не оговорился, ваше величество. Джеррисона и Амалию. Ваших детей с Джессимин. Откуда ты? Я был в Иртоне. У графини сохранились письма. Какие? Ее величество писало матери. Перед рождением детей она начинала умолять мать простить ее во имя великой радости. Дети — это всегда счастье. И неважно, в браке они родились или нет. Но я сопоставил даты, и у меня возникло предположение. Потом я навел справки. Алисия Уикская. Все говорили, что она бесплодна. Докторусы, ее родные. Но вдруг предложение, двое детей. Амалия родилась недоношенной. Мать ею никогда не занималась, да и Джеррисоном тоже. Зато дети попали во дворец, как товарищи по играм, их высочеств. Отдаю должное твоей догадливости. Графиня знает? Ганс покачал головой. Она не настолько разбирается в этом, чтобы найти зацепку. Да и ей это не важно. А тебе? А я старался понять, разобраться. И ужаснулся. И что ты собираешься делать с этим пониманием? Молчать до конца дней своих. Неважно, когда он будет. Молчать. Взгляд короля чуть потеплел. Молчи, иначе... Ганс коснулся знака, висящего под рубашкой. «Альдонаем, клянусь, ваше величество, чтоб мне дороги в его царство не найти. Но это, к сожалению, только присказка». Эдуард вздохнул и решил, видимо, пояснить. Или просто выговориться. «Беременности получились случайно. Мы старались быть осторожны, она брала зелье у одной ведьмы. Но такие травы опасны, если принимать их постоянно. Меня тогда не было в столице, и довольно долго Джесси решила сделать перерыв. А отец неожиданно вызвал меня. Мы мы были неосторожны. Но мы любили и потеряли головы. Идея выдать детей сестры за детей брата принадлежала Джайсу. Ганс не спрашивал, он утверждал. Угадал. Джайс любил сестру до безумия. Он был всем сердцем предан Джессимин. Готов был целовать землю, по которой ходила сестра. А когда она полюбила меня, он стал моим самым преданным другом, лишь бы быть рядом с ней. Если бы они были хотя бы кузенами. Джайс готов был на все ради сестры. Убить, умереть, предать, обмануть. И она отлично это знала. Ганс кивнул. Амалия и Джеррисон ничего не знают, так? Абсолютно верно. Вот, это и не давало мне покоя. И такой вопрос. Яд находился у Джайса? Эдуард кивнул, снял с пальца кольцо с большим синим камнем и осторожно что-то повернул. Камень откинулся, и под ним обнаружился сероватый порошок. Это было на руке у Джайса. Потом яд дали собаке, а она умерла. Пока все сходится. А теперь такая сказочка. Росли вместе пятеро детей. Питер и Вильян рос вместе с Эдмоном. Часто бывал при дворе. Да, товарищ по играм его высочества. Простая такая должность. Но иные на ней высоко взлетали, а иные больно падали. Не сомневаюсь, они крепко дружили. Да, Питер неплохой юноша, но... Ведомый. Всегда второй, вечно второй. Неплохой, но вот так вот. А Эдмон был вашим первенцем. Нервный, чувствительный мальчик, любящий свою мать и ненавидящий Иртонов. Эдмон любил мать. Джесси отнимала у них отца, Джайс помогал этому. Я не знаю, Имоджен ли рассказала ребенку, сам ли он дошел. Он ненавидел. Ну о детях не знала Имоджен, верно? У нас были страшные скандалы. Его Величество вздохнул. «Дикие, отвратительные. Но детьми она меня не попрекнула ни разу. А если бы знала, обязательно. Мы сделали все очень быстро, когда узнали, что Джесси забеременела. Джайс наверняка готовился заранее. Я ведь его помню. Он был умен, очень умен. Да. Итак, дети растут вместе, взрослеют. Эдмон понимает, что станет следующим королем. Вот тогда-то он и отыграется на ненавистных Иртонах. А пока... пока можно притвориться. Амалия младше его всего на год, и на тот же год младше Питера и Вериена. Я не знаю, как это получилось, но твердо уверен, что Амалия и Эдмон полюбили друг друга. Что?! Эдуард аж задохнулся. Ганс пожал плечами. Они не знали о своем родстве, поэтому ощущали себя свободными. И в то же время Эдмон ненавидел всех Иртонов, а Амария как ни крути. Теперь о грустном. Ваши внуки Сесси и Джесс-младший. Я более чем уверен, что они от Эдмона. И третья дочь Амарии тоже. Вы ее видели? Эдуард покачал головой. Нет, разве что в младенчестве. Оно и неудивительно. Честно говоря, малышка, копия бабушки. Только глаза ваши. Джесси? О, нет. Имоджен. Они понимали это и хорошо прятали девочку. Но потом сделали ошибку. Они допустили к ней Тахира, а тот отказался ехать без любимой ученицы. Графиня увидела девочку и рассказала мне. Она знает? Нет. Она просто пошутила, что малышка — копия королевы Имоджен. Но она... Она видела портрет. Одного раза оказалось достаточно. И вот тут я понял. Если бы дети были от Питера, уж простите, ваше величество, девочка была бы вашей копией, возможно. Но ее величество Имоджен — невероятно. Эдуард сутулился. Но почему... Я удивился, когда они решились допустить к девочке докторусов. Вздохнул Ганс. Но, видимо, тут сработало нечто другое. Тахир Ханган, ему все наши интриги до лошадиного копыта, уедет и забудет. Лилиан же. Ее супруг создал ей соответствующую репутацию. Она дура и корова, так, ваше величество? Эдуард сдвинул брови. Но Ганса этим было уже не запугать. Карты на стол, пан или пропал. Второе вероятнее. Но карте место. В кои-то веки это сыграло нам на руку. А Триллиан не ждали ни подвоха, ни понимания. А Имоджин и девочка, они просто идентичны. И вот тут мне пришла в голову мысль. Я подозревал, что Эверьены решили претендовать на престол. Если Амалия ваша дочь, плюс их кровное родство с королевской династией. Но когда Рериан рассказала про малышку, это могло случиться при браке с кем-то светловолосым. Эдуард выпрямился в кресле. «Браке?» «Да». Подозреваю, что Амалия и Эдмон, хотя и не были женаты официально, но... Когда ее сговорили за Эверьена? Он сам посватался и настаивал на свадьбе. Амалия тоже была не против. А Эдмон был в отъезде, верно? Эдуард задумался, что-то подсчитывая. Примерно за месяц до свадьбы я отослал его на границу. Он нахамил Джесси. Надо полагать, события развивались так. После отъезда любимого, Амалия понимает, что беременна. Начинает в ужасе метаться. И на дороге у нее встает третий. Питер Эверьен, который с детства любил и нежно обожал Амалию. Парень обрадовался возможности получить ее хотя бы так. «Это как?» Она стала его женой, формально, не фактически, потому что они уже были обвенчаны с Эдмоном. Не знаю, в курсе ли был Лоран Эверьен тогда. Может быть, молодежь просто устроила скандал. Он был не слишком доволен на свадьбе. А после свадьбы молодые уехали в поместье? Да, там проще скрыть срок родов. Полагаю, поэтому Джесс-младший и родился, в отличие от самой Амалии, доношенным. «Полагаете?» Эдуард выглядел так, словно ему не полтинник, а все 200. Смотреть было страшно. Только вот и молчать Ганс не мог. Клялся ведь в верности. «Уверен. Возвращается Эдмон. Но скандал не разражается. Вы хотели его помолвить тогда, так что ему пришлось молчать». «Я хотел заключить его помолвку, но он старался отказаться, выскочить из пальцев». Еще бы, у него уже были жена и ребенок, а там и второй на подходе, и третий. Куда уж ему невесты? Страшно поверить. Более чем. А теперь подумайте, могло ли известие о том, что у него вообще-то другой зять, Эдмон, что у Амалии трое детей от него, они любят друг друга, и это будет обнародовано, ошеломить Джайса? Эдуард медленно наклонил голову. «Мог. И тогда яд. Я могу его понять. Я тоже. Увы. Джайс принимает страшное решение в торопях. Эдмон старается наладить отношения с тестем. Он знает, что это важно для Амалии. Он предлагает мир. А Джайс в ужасе. Кровосмешение. Хотя и невольное, но... И они собираются это продолжать. Как их остановить? Поговорить? Рассказать? А если не поверят?» «Я бы вот точно не поверил. Какие тут предъявишь доказательства?» «Я бы сказал!» «А Эдмон поверил бы? Или посчитал бы, что вы просто хотите разлучить его с любимой?» Эдуард задумался. «Возможно и так. У Джайса считанные секунды на принятие решения, и он выбирает самое простое. Нет человека, нет проблемы. Эдмон не ждет подвоха и спокойно выпивает яд из рук тестя. Но и сам Джайс. То ли он травил оба бокала из верности, то ли решил, что смерть смоет его позор. Не знаю. Второе. Вам виднее. Я-то чуть голову не сломал, когда размышлял об этом. Все не складывалось, все было не так, не тогда. Люди просто так со скалы не прыгают. А тут прыгали все и со скалы на скалу. Я никак не мог понять про королевскую кровь. Казалось бы, ну есть она в Эверьенах. Там по какой-то протетке. По двум линиям. Хоть и по трем. Этого мало, чтобы претендовать на престол. Амалия, бастард. В случае обнародования ей же будет хуже. Но королевой ее не примут. И не приняли бы. Вот. Но Эверьены развернули такую сеть. Надо полагать, что у них-то есть все доказательства. Эдуард вздохнул. «Зачем ты мне все это рассказал сейчас? Не из стремления раскрывать чужие тайны, клянусь жизнью. Да ей и придется крясться. Честно, если бы не было заговора, я бы промолчал и никогда даже знака не подал, что знаю, но... Убьют сначала меня, а потом вас, а я хочу жить. Кто ж не хочет? Эдуард знал, Питер Эвельен был товарищем Эдмона. Амалию и Джесса часто приглашали во дворец, когда они подросли. Но Алиса действительно детей не воспитывала. Этим занимался Джайс, ну и Джесси когда-то, до того, как стать королевой. Ругаться было бессмысленно. Оставалось только ругать себя. Просмотрел, проворонил. «Иди, Ганс, ваше величество, позвать кого-нибудь?» «Моего камердинера. Слушаюсь». Ганс опрометью помчался за слугой. Камердинер у Эдуарда был один, зато старый и доверенный, прислуживающий ему еще с детства. И к королю он относился своеобразно, как старый дядюшка к молодому и бестолковому племяннику. А что, когда каждый день власть без штанов видишь, как-то всерьез ее воспринимать не получается. Эдуард тем временем уселся за стол, потер лоб. «Мда, вести. И что теперь делать? Казнить своего представителя? В принципе, можно, чтобы все наружу не выплыло. Но ведь оно и так, даже если он казнит Ганса. Интересно, Лириан Иртон в курсе или нет? Скорее всего, да, но вряд ли она знает все, так, часть». «Ваше Величество, камердинер и Лейр Ганс». «Лейр, я отдал приказ, приступайте». Ганс поклонился и исчез за дверью. Эдуард потер болевшую последнее время грудь и кивнул камердинеру. «Помоги раздеться, Джон». «Слушаюсь, ваше величество». Эдуард собирался лечь полежать. Уснуть точно не удастся, хотя... «И вина мне согрей, с медом и пряностями». «Сейчас, ваше величество». «Никого не позвать?» Вот уж видеть свою официальную фаворитку Эдуарду не хотелось. «Нет». «А, ну и правильно. Говорят, баронессу-то перья распустила. Перед графьями да герцогами клюв дерет». «Клюв у курицы!» Эдуард усмехнулся. «Старику он позволял многое». «Так ведь курица она и есть». Камердинер расшнуровал завязки и помог королю снять тунику. «И приглупая». «Вот так, ваше величество. Давайте я сапоги сниму». Эдуард подчинялся ласковым рукам слуги, слушал уютное борчание и потихоньку успокаивался. А стоило прилечь, и боль стала чуть полегче. Да, уснуть не удастся, но хотя бы полежать, чтобы не так болело. Как не спешил Лейр Ганс, но заглянуть к Алисе Иртон он время нашел. Лиля была там, сидела, разговаривала. «Поехать на верфи? Почему нет? Папа будет рад». «Ваше сиятельство». «Лейр Ганс!» Лиля почти взлетела с дивана, схватила друга за руки. «Все в порядке?» «Я сейчас еду к Эверьенам. Ваше сиятельство, пообещайте мне дождаться меня здесь». «Хорошо». Серьезный взгляд, глаза в глаза. «Обошлось?» «Пока не знаю, но лучше промолчать». «Я промолчу. Алисия?» «Расскажите часть правды». Они молчат, но иногда слова не требуются. Лейр Ганс уходит, и Алисия вопрошающе смотрит на Лилиан. «Что случилось?» Лиля кратко пересказала историю с Эверьенами, то есть она молчала про королевские родственные связи, да и про многое другое, про догадки, письма. Она просто сказала, что Эверьены строили заговор против короны, а Лиля попала побочным продуктом. Если ее убить, заговорщики получили бы деньги, а со временем и верфи. Алисия покачала головой. «Заговор? Альдонай, король будет просто убит!» «Главное, чтобы он потом не избавился от Лейра Ганса». «Лилиан!» «Те, кто посвящается в государственные тайны, долго не живет». «Лилиан, Эдуард, умный и милосердный государь!» «Мне хотелось бы так думать». Лиля вздохнула. «Но пока я буду волноваться». По своему опыту, она не верила в справедливость власть имущих.